новая фаза трансформации. Суперкуб превращается в супероктайдер. Тот, в свою очередь, в более сложный многогранник. Потом в еще более сложный. И длились эти кристаллические метаморфозы до тех пор, пока конструктор не превратился в необразимо сложную конструкцию, описать которую не взялся бы и математик. Расибор понял, что пресипиенс приходит в себя и пробует тело, разминает мышцы. Головоломная конструкция в Виоме продолжала плыть на фоне звездных россыпей, не меняя конфигурации, а потом внезапно исчезла. Спустя секунду рация на волне трека донесла взрыв удивленных, испуганных и встревоженных восклицаний. И Ратибор поймал себя на желании вслух крикнуть что-нибудь вроде «Дьяволо!». Сигнал внимания подействовал на родившийся шум, как вода на угли костра. В наступившей шипящей тишине раздался голос инка. «Конструктор наблюдаем только визуально. Вероятно, закапсулировался. Датчики отмечают пульсацию целого набора полей, в том числе и очень мощного пси-поля. По докладам наблюдателей, многие из них при исчезновении пресипиенса потеряли сознание». Наступила пауза. Дежурный отключил линию трека. «Новости для меня есть?» — через силу спросил Ратибор, глядя на темное пятно, ползущее по звездному писсеру. Оказалось, что из темноты на него внимательно посмотрел кто-то огромный и сильный, тяжелый, как горы, и непонятный, как знаки каббалы, и, проходя мимо, дружелюбно погладил его по голове. «Новостей нет», — ответил дежурный. Железовский не стал дожидаться очередного брифинга по режиму ГО, как называли совещания Совета Безопасности с руководителями центров ГО, и дал команду отбуксировать установки вакуум-резонаторов за пределы коридора, по которому двигался конструктор. Но хотя решение о свободном пропуске пресипиенса через систему вырабатывалось коллегиально, с привлечением всех существующих советов, от научных и социально-экономических до ВКС, да еще согласия большинства населения Солнечной системы, душа у Аристарха была не на месте. Он не знал, впрочем, как и остальные руководители ГО и ученые, как поведет себя конструктор при подлете к Земле, и что вообще можно от него ожидать. И неизвестность мучила больней, чем точное знание о масштабах грядущей катастрофы. Конструктор, наглядно продемонстрировав людям удивительные возможности ко-физики с помощью мгновенной трансформации своего многомиллионно-километрового тела, спрятался за броней невидимости, и лишь приборы ловили гравитационное дыхание исполина, мчавшегося к Земле с неведомой целью. Однако уже сутки спустя, когда пресипиенс преодолел половину толщины пояса астероидов, вдруг обнаружилось, что нарушение равновесия в кружении планет, а также изменения в излучении Солнца, связанные с движением конструктора, пошли на убыль. Это сообщение потрясло всех, как гром среди ясного неба, послужив причиной радостных воплей у наиболее оптимистически настроенной части молодых ученых и ряда сердечных приступов у некоторых руководителей тревожных служб, умудренных опытом и знаниями истории. Железовский, не вылезавший из кокона оператора ГО в зале спейсера Клондайк, взволновался не больше, чем это сделал бы на его месте могильная плита, ибо его опыт — то, тоже подсказывал ему, что выводы делать рано. И Баринц, поглядевший на комиссара из своего кокона, понимающе кивнул. С каждым часом напряжение, владевшее всеми, возрастало. Но не было человека, который мог бы это увидеть и оценить. Пружина непредсказуемого финала продолжала сжиматься, несмотря на прогнозы эф-аналитиков и давние заверения Грехова, что все идет как надо. Кому надо? Этот вопрос в сотый раз задавал себе Железовский и не находил ответа. Порой он жалел, что остановил забаву, но вспоминал Ратибора, полного искренней веры во власть добра, слова Габриэля, тоже уверенного в себе, в своем знании, и сомнения ненадолго отступали. Баринц мыслью примерно теми же категориями и вопросов не задавал. Оба, по сути, перестали влиять на события, но, в отличие от других руководителей, четко понимали свое положение. Марс пошел к Солнцу на прежнюю орбиту, пришло сообщение от Савича. Похоже, наш общий друг очнулся и занялся ремонтом системы. Хотя на вопросы по-прежнему не отвечает. Железовский промолчал. Он был уверен, что конструктор или заговорит сам, или не заговорит вообще. Слишком далек был Пресапиенс от проблем рода Homo sapiens. Чудовищно далек. Предки этого существа некогда экспериментировали со всем космосом, ставя свои неизвестные никому цели, и отличались от людей во много крат больше, чем те от первобытной амебы. «Прошу разрешения подойти к нему поближе», — продолжал Савич, не дожидаясь ответа. «Нет», — коротко сказал комиссар. «Даже на расстоянии в 100 миллионов километров ощущалось пси-влияние конструктора. Людям казалось, что из черного мешка на них пытливо и настороженно посматривает некто, напоминавший сфинкса. Только этот сфинкс был гораздо больше и опаснее своего египетского прообраза. Даже тем, кто наблюдал за конструктором через аппаратуру зондов, то есть вторичных аппаратов, внушалось то же чувство взгляда со стороны. «Внимание, фантом!» — предупредил Инг. И шумов связи с Прута выплыл квакающий голос. «Если бегут по кругу, неизвестно, кто лидер». «В самую точку», — усмехнулся Баринц, переглядываясь с Железовским. «А вообще оставляет неприятный осадок. Ведь если ученые правы, и звуковые фантомы — следствие разумности, обретенной системой Спрута, то некому даже пожаловаться на безобразие. Может быть, наш уважаемый проконсул знает, как отключить разумность системы связи?» «К сожалению, проконсул играет свои непонятные никому игры», — вмешался в разговор представитель Секона Уда Токонага. «Похоже, его вообще нет в системе в данный момент. А спросить не мешало бы. Правда, он интриган высшего класса и вряд ли ответил бы прямо». Внезапно из черного пятна по центру биома, внутри которого прятался конструктор, ударили тонкие лучики света. Тонкие лишь издали. На самом деле толщина каждого была больше диаметра Земли. 9, 14, 19, сосчитал Инг. Судя по скорости, это не просто свет, а эффект переизлучения вдоль струн, каналов перестроенного пространства. Лучи погасли. «Куда он светил?» — спросил Баринц. Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн — освещены практически все планеты и крупные спутники. Последствия? Данных нет. Собрать немедленно. Баринц сжал пальцы так, что они хрустнули. Заметил взгляд соседа и успокаивающе поднял руку. «Не думаю, что последствия скажутся сейчас, но лучше убедиться». «Оператору 2, Кобра Демин», — раздался вызов. «По вектору Земля-конструктор движется неопознанный объект. Разрешите абордаж». «Не понял», — буркнул Железовский. «Что за объект?» «Роид? Серый призрак?» «Ни то, ни другое. Размер объекта около 3 километра в поперечнике. Форма — клубок змей. Из центра торчит особенно большая змея с раскрытой пастью». «Тогда это все-таки корабль «Чужан». «В том-то и дело, что клубок сделан из стандартных материалов, используемых нашими космоверфями. И к тому же имеет ответчик свой-чужой». Баринц и Железовский переглянулись. «Это Грехов», — сказал комиссар убежденно. «Продолжать наблюдение. Ждать прибытия спецпанциря». Аристарх выбрался из кресла. «В нашем распоряжении около 1,5 часа до встречи. Я пойду туда сам, поработай в прикрытии». «Черт!» — пробормотал председатель Совета Безопасности, когда стихли тяжелые шаги Железовского. «Откуда у него такая уверенность, что это проконсул? И если это Грехов, что он затеял, хотел бы я знать? И почему не предупреждает никого?» «Потому что он хамазавр», — сказал Уэта Токонага. Ратибор вышел из метро и насторожился. Дом Грехова был заполнен капельной тишиной и угрозой. Причем угроза была не давешняя, застарелая и притупившаяся, а привнесенная кем-то, чужая, дому и его хозяину. «И гостям», — добавил Ратибор, мысленно имея в виду себя. Сделав усилие, он обнял все помещение Греховской крепости и отчетливо уловил зерна пси-уплотнения. В доме прятались несколько человек, 5, судя по пси-дыханию, и все они были вооружены и представляли, несомненно, опасность для любых посетителей, хотя засада, скорее всего, предназначалась для хозяина. Ратибор мог бы повернуть обратно, не вступая в конфликт, вызвать обойму оперативников отдела и спокойно ждать Грехова после выяснения отношений, тем более что засаду могли выставить и безопасники Юнусова. Однако такой путь при всех его достоинствах граничил с трусостью, и Берестов остался. Главное, что он знал твердо, среди гостей камигрантов не было, как он подумал вначале. «Ну, погодите, коллеги», — подумал он с веселой злостью, «я вам покажу игру в захват языка, чтоб неповадно было». Выйдя в коридор, он определил положение противника и направился к гостиной, где прятались трое из группы захвата. Остальные находились на другом конце коридора, в кладовой. Экипированы они были неплохо. Ратибор сразу уловил запах спецаппаратуры и наблюдения и даже засомневался, не окликнуть ли их и выяснить, какого они ведомства, а потом решил довести игру до конца. Среди засадников интросенсов не было, иначе Ратибор сразу засек бы их пси-сферу. них был генератор пси-излучения. В чем охотник убедился сразу, едва переступил порог комнаты. На голову вдруг обрушился многотонный шумовой удар такой силы, что безопасник едва удержался на ногах, отразив его и частично поглотив своей нервной системой, что было небезопасно из-за бионаводок, сбивающих работу сердца, легких и других важнейших органов тела. Видимо, мощность пси-нападения была рассчитана на Грехова. Неизвестные хорошо знали его возможности, поэтому Ратибор несколько мгновений находился в состоянии гроги, получив натуральный пси-нокдаун. Посчитав свою задачу выполненной, все трое нападавших выбрались из углов, где прятались, тем самым сделав ошибку, недопустимую для профессионалов. Они не подстраховали себя на случай непредвиденных обстоятельств. Одного из них Ратибор узнал. Тот самый молодой физик, с которым он разговаривал после смерти Валдманиса, и который потом влился в группу «Боеновая» для разработки абсолютного зеркала. Остальные были ему незнакомы. Одетые в стандартные кокосы пограничников с компьютерными шлемами связи и наведения, парни подступили к Ратибору, держа универсалы на изготовку и разглядывая его с некоторой опаской и удивлением. Физик держал в руке еще и пси-генератор, похожий на большой толстоствольный пистолет с экранчиком на рукояти. «Не он», — сказал кто-то разочарованно. В следующее мгновение Ратибор выбил у физика оружие, и генератор прыгнул к двум другим парням, никогда не видевшим в деле интросенса оперативника службы безопасности. Он пощадил их, отвесив каждому всего по одной оплеухе и отобрав оружие. Ошеломленные засадники поднялись с пола, держась за щеки и скулы, и попятились к стене гостиной, увидев зрачок универсала. Ратибор повел стволом. «Располагайтесь, как дома. Вы тоже». Физик и его друзья повиновались, усевшись на роскошный греховский диван. Ратибор прислушался к себе, внутренним зрением отметил, как по коридору бесшумно крадутся напарники обезвреженной троицы. Когда они появились в проеме двери, он встретил их разрядом пси-генератора, усыпив почти мгновенно. Подобрал выпавшее из рук оружие, сел напротив троих, посмотрел на физика. «Ну, и что все это означает, Моншарами Гонзо Данш?» Физик облизнул пересохшие губы, поглядел на безмолвных товарищей, покачал головой, все еще находясь в ступоре. Откашлялся. «Нам нужен проконсул». «Зачем?» «Человечество доживает последние минуты, и мы хотели бы знать, какую роль в этом сыграл Грехов». Ратибор усмехнулся. «А разве такие вопросы обязательно задавать с оружием в руках?» Физик упрямо сжал губы. «Иначе он не ответил бы, вы знаете его не хуже. Или вы с ним заодно?» Ратибор вздохнул, глядя на кучу пистолетов на полу. Бросил в нее генератор. «Я тоже не прочь был задать ему несколько вопросов, но не таким образом». «А кто вам мешает задать их?» — раздался чей-то голос. И в комнату вошел невозмутимый Грехов в своем неизменном монашеском одеянии. Оглядел сидящую троицу, мельком посмотрел на двух лежащих парней у порога, прошел в гостиную и достал из шкафа, в который превратилась часть стены, огромную черную сумку. Стал заполнять ее какими-то свертками и вещами. Что за гости? Откуда? Зачем пришли? Почему двое из них лежат на полу, он не спросил. «Потому что я это знаю», — отреагировал он пси-передачей на мысль Ратибора. Вслух сказал: «Я вас внимательно...» «Пусть говорят сначала мои приятели», — мотнул головой Ратибор на притихшую засаду. «Они пришли раньше. Смелее, коллеги!» Лидер компании оглянулся на друзей, заколебался, преодолевая какие-то внутренние сомнения, но смог взять себя в руки. «Нам известно, что вы давно готовите конструктору какую-то встречу. Чем вы хотите его встретить, если не секрет? Хлебом с солью?» «Да, чем-то в этом роде», — небрежно кивнул Грехов, продолжая собираться.